Свен Ваксель и король. Странная судьба этого французского солдата, который в старости попал на шведский престол, пробыл на нем несколько лет, не зная ни слова по-шведски, и сделался родоначальником династии, твердо держащейся и поныне. Справочник. Швеция и Норвегия. Москва, 1904 год.